«Гусь-гусь» представляет курс Александры Баженовой-Сорокиной «Разум и чувства в мумитроллях». Курс вышел при поддержке Института Финляндии в Санкт-Петербурге. Лекция четвертая. Почему море так холодно? Морра охотилась высоко в горах. Я никогда не слышал более пронзительного и одинокого звука. Начиная с книги «Шляпа волшебника», в «Муми-долине» появляется, если не всеобщий враг, то точно недруг. Это такая огромная, похожая на темную гору или какую-то еще бесформенную фигуру, морра. Существо, которое распространяет вокруг себя смертельный холод. То есть где бы морра ни оказалась, если она посидит на этом месте больше нескольких секунд, место замерзает, и на нем уже никогда не будут расти растения, цвести цветы. Морра воет, вроде бы охотится на маленьких существ, и в разных историях, из книги в книгу, она преследует зачем-то мумитроллей. В комиксах из таких неприятных существ в первую очередь есть Вонючка. Это такой маленький, противный и плохо пахнущий герой, который мешает семейству жить, но в основном какими-то мелкими пакостями. И это не страшно, это довольно смешно, как бывает в мультфильмах вроде Тома и Джерри. А вот с Моррой получается совсем по-другому. Сначала в «Шляпе волшебника» она требует у Товслы и Вивслы назад свой рубин. Но что ей нужно от семейства потом — все меньше и меньше понятно. В предпоследней книге цикла «Папа и море» Морра отправляется за мумитроллями на остров с маяком. Свет лампы ложится на травы и кусты сирени, и уже слабее подбирается к тени, где пряталась в одиночестве Морра. Морра сидела там так долго, что лужайка под ней успела заледенеть. Когда она встала и потянулась поближе к свету, трава захрустела, как стекло. Шепот ужаса пробежал по листве. Несколько кленовых листьев свернулись и, трепеща, слетели Морре на плечи. Астры отклонялись от нее, как только могли. Сверчки умолкли. Это существо действительно страшное. И описывает его Туве Янсен страшно. Оно воет, оно какое-то опасное и непонятное. Самое, наверное, пугающее в нем именно это. Но в какой-то момент мумитролль начинает интересоваться Моррой по мере того, как она интересуется им и в первую очередь его фонарем. Дело в том, что Морра все время идет на какие-нибудь источники света, хотя как только она подходит слишком близко, лампа или фонарь гаснут. Однако если Морра одинока по объективным причинам, то многие персонажи испытывают похожие чувства, при том, что могут быть и не одни. Случается это и с крошкой Кнютом из книжки «Картинки. Кто утешит Кнюта?» И с Хемлем и Холмсом и Тофтом в книге «В конце ноября». Скучает и чувствует себя одинокой Филифьонка. А иногда это случается и с мумитроллями. Мумипапа отлично описывает свое одиночество в тех же мемуарах. Нет таких слов, которые сполна описали бы все напасти, поджидающие тех, чьи друзья женились или стали придворными изобретателями. Еще вчера вы были рисковыми любителями приключений. Стоило вам заскучать, как вы готовы были бросить все и пуститься в путь, ткнув пальцем в любое место на карте. Весь мир лежал перед вами, как на ладони. И вдруг вашим друзьям это стало неинтересно. Они хотят жить в тепле, они боятся дождя, они коллекционируют громоздкие вещи, которые не умещаются в чемодан. Они говорят лишь о пустяках, они предпочитают не принимать внезапных решений и не делать все наоборот. Раньше они ставили паруса, а теперь мастерят полочки для фарфора. Разве можно говорить об этом без слез? Получается, что Пайпи тут одиноко не потому, что друзья где-то далеко, а потому, что они больше не разделяют его интересы, и они как-то стали по-другому чувствовать мир, чем он. С одной стороны, одиночество — это самое нелюбимое чувство Туве Янсен. Недаром одинокой она называет даже комету. В кометы прилетает. Если радость жизни в книгах обычно связана у нее с летом, с тем, как все сидят на празднике вместе, что-нибудь едят, танцуют, катаются на каруселях, и вокруг все цветет, то самая грустная ее книга, она так и называется «В конце ноября». Состояние это не о том, как мы что-то делаем в одиночку, да, потому что одиночество в том числе необходимо и для приключений, и для того, чтобы писать мемуары или рисовать цветы, и для того, чтобы находить новых друзей. Наибольшее чувство одиночества сама Янсен испытывала во время депрессии. Депрессия, да, это болезнь, при которой ты чувствуешь очень мало сил, не радуешься обычным вещам в жизни, и вообще мало что тебя радует, и очень трудно объяснить, что с тобой происходит. Конечно, депрессия как болезнь не лечится по-сказочному. Для того, чтобы себе помочь, человеку нужно обратиться к врачу. Но в сказках одиночество вполне преодолевается. Одиночество ведь бывает по разным причинам. И выходы Янсен находит. Например, можно научиться радоваться себе и своей свободе. Это делает, например, Снус Мумрик. Снус Мумрик любит одиночество, потому что он испытывает его как состояние гармонии, а не как чувство, когда тебе плохо одному. И на самом деле одиночество нужно часто и другим героям. Муми-троллю, муми-папе, муми-маме. Другой вариант — это объединение с другими, кто тоже чувствует себя плохо, кому тоже сейчас тяжело. И попытка рассказать о себе другим. Так делают герои в конце ноября, когда они по одному приходят погостить в дом муми-троллей в Муми-долине и обнаруживают, что он опустел. Ведь сами муми-тролли, как мы знаем, теперь живут на острове с маяком. Тогда они, каждый сам, становится следующему гостю помощью. Еще, когда ты оказался один, можно найти новых друзей, которые покажут тебе мир вообще по-новому. Как, например, муми-тролль находит Таутики, когда просыпается зимой во время зимней спячки муми-троллей в книге «Волшебная зима». Ну и, наконец, помочь могут другие люди, просто находясь рядом. Вот ровно так и получается у муми-тролля с Моррой, когда он в какой-то момент начинает понимать, как же себя чувствует это чудище. Муми-тролль представил, что он Морра. Вот он, сгорбленный, плетется в окружении мертвых листьев и тихо ждет, выдыхая иней, и тоскливо смотрит в окно. Самое одинокое существо в мире. С того времени, как он начинает представлять себя Моррой, он все больше о ней думает. А она сидит там под маяком и мерзнет. Так мерзнет, что земля покрывается льдом. Это чувство пришло снова, и муми-тролль ничего не мог с ним поделать. Он снова представил себя на месте существа, которое никак не может согреться, которого никто не любит, которое уничтожает все, к чему прикасается. Это нечестно. Почему именно ему приходится все время таскать Мору с собой? Почему этого никто больше не делает? И ведь ее все равно невозможно согреть. По мере общения такого странного муми-тролля с Моррой, когда он приходит ночью на пляж с фонарем, она оказывается где-то рядом, она в какой-то момент начинает петь и танцевать. Долго он думает, что дело в фонаре, и тем не менее зачем-то продолжает ходить. Но однажды случается другое. Муми-тролль удивленно шагнул вперед. Не оставалось никаких сомнений в том, что Морра рада его видеть. Море не нужен был фонарь. Она радовалась, что муми-тролль пришел повидаться. Все то время, пока Морра танцевала, муми-тролль стоял неподвижно. Когда она убрела по берегу прочь, он проводил ее взглядом, потом вышел на песок и ощупал его. Льда больше не было. Песок был самый обычный, как будто по нему и не топталась Морра. История тут похожа на маленького принца и лиса, которые приручают друг друга и постепенно начинают взаимодействовать, понимать, как же тут быть. Но как же получилось, что Морра перестала замораживать все вокруг? Дело в том, что с одной стороны, похоже, что ей был нужен кто-то, кто хотя бы не будет от нее убегать. А с другой стороны, сама Морра — это же и есть воплощение одиночества, вселенского одиночества, а еще одиночество самого муми-тролля. И когда он перестает убегать от нее, получается, что и он начинает жить с тем чувством, которое у него есть. Довольно часто в жизни мы пытаемся сбежать от неприятных впечатлений и состояний. Скрываемся за работой, общением, телефоном и просто стараемся не думать что-то, что нам не нравится. У каждого из нас может быть такая Морра, которая где-то воет, и ты, в общем, стараешься просто под подушку залезть и не слушать. Но Если ты привыкаешь к тому, что, ну, вот это чувство есть, оно существует, и оно тут рядом с тобой, оно оказывается всегда менее страшным, ну и как минимум не таким страшным, как морра. Следующая лекция о том, как малыш Кнют преодолел свою робость, а дитя-невидимка Нинни стала видимой.